Когда тебе снится, что ты вернулся? Четверг, 6 апреля. Я много раз покидал Индию. Первый в 13,5 лет, когда ехал учиться в Англию, в Рагби. Примечание. Рагби – одна из 9 старейших, основана в 1567 году, престижных мужских привилегированных частных средних школ в Рагби, графство Уорикшир. Конец примечания. Матери не хотелось меня отпускать, но я сказал, что поеду. В январе 1961 года я сел в самолет, сам не свой от нетерпения, конечно, не понимая тогда, что совершаю шаг, который навсегда изменит мою жизнь. Наш бомбейский дом, виллу Виндзор, отец несколько лет спустя неожиданно продал, не написав мне ни слова. Когда я об этом узнал, у меня было такое чувство, будто под ногами разверзлась пропасть. Я так и не простил этого отцу, и до сих пор думаю, что не продай он дом, я и по сей день жил бы в Индии. Многие герои моих книг уезжают на Запад, но я каждый раз, в каждой книге мысленно переживаю все это заново. Наверное, это и есть любовь к своей стране, когда она формирует тебя по своему образу и подобию, формирует твои мысли, чувства и сны, когда на самом деле ты не можешь с ней расстаться. Мои родители переехали из Дели в Бомбей еще до раздела и до беспорядков 1947 года, правильно рассудив, что в светском космополитичном Бомбее жизнь будет спокойнее. Примечание. Раздел Британской Индии на Пакистан и Индийский Союз в 1947 году. Конец примечания. В результате я вырос в городе, где открытость и толерантность были нормой, где главенствовало ощущение свободы, которую я с тех пор всегда искал и ставил выше всего. Первой моей попыткой сказать об этом стал роман «Дети полуночи» 1981 года. Я тогда жил в Лондоне, мечтая вернуться домой. И тот восторг, с которым приняли мою книгу читатели в Индии, та страстность, с которой они говорили со мной о ней, до сих пор остается лучшим воспоминанием всей моей писательской жизни. В 1988 году я, получив аванс за новый роман, решил было купить себе в Индии домик. Но роман этот назывался «Сатанинские стихи», и вскоре после выхода его в свет жизнь моя снова изменилась, а страна, ради которой я и стал писателем, оказалась для меня закрытой. Я много раз просил визу, но всегда получал отказ. Ничто в те темные 10 лет фетвы, объявленной Хомейни, не ранило меня больнее, чем та трещина, образовавшаяся между Индией и мной. Я чувствовал себя, будто отвергнутый любовник, который не знает, куда девать свою безответную, невыносимую любовь. Любовь можно измерить размерами выжженной ею дыры. Трещина, надо сказать, оказалась глубокой. Индия первой запретила сатанинские стихи, объявив роман вне закона с нарушением юридических процедур по решению шатавшегося уже тогда правительства Раджива Ганди, который в глаза не видел моей книги, в отчаянной, но неудачной попытке собрать на выборах голоса мусульман. Потом мне не раз казалось, что кто-то задался целью намеренно расстравлять мои раны. Когда осенью 1995 года вышел «Последний вздох Мавра», индийские власти под давлением Бала Теккерея и его Шив Сены вынесли решение, абсолютно противоречившее открытому свободному духу города, именно подобное решение я и высмеивал в своем романе, арестовать на таможне партию моих книг. Но едва был предъявлен судебный иск, быстро сняли арест. Примечание. Бал – Бала Сахиб Теккерей родился в 1926 году, основатель и глава экстремистской партии Шив Сена. Конец примечания. Потом они воспрепятствовали съемкам «Детей полуночи», отказав телекомпании BBC, когда та решила поставить по моему роману пятичасовой телесериал, сценарий для которого я написал сам. Моей книге отказала в праве на экранизацию «Моя родная страна», страна, которая еще недавно так горячо откликнулась на выход в свет «Детей полуночи». И это было очень тяжело. Кроме этих, были уколы менее значительные, хотя ничуть не менее болезненные. Например, я много лет считался персоной нон-грата в культурном центре Неру при индийском дипломатическом представительстве в Лондоне. А в день 50-й годовщины независимости Индии меня не допустили на праздничную встречу, которую устраивало индийское консульство в Нью-Йорке. В некоторых индийских литературных кругах стало хорошим тоном ругать мои книги. И, между прочим, сатанинские стихи до сих пор под запретом. После того, как 24 сентября 1998 года было подписано правительственное соглашение между Ираном и Великобританией, отношение ко мне в Индии стало постепенно меняться. Примерно год назад мне, наконец, дали визу на 5 лет. Но зато тут же в мой адрес посыпались угрозы исламских фундаменталистов, например, имама Бухари из мечети Джама Махджид в Дели. И что еще печальнее, некоторые из моих знакомых советовали мне не ездить в Индию, чтобы не стать пешкой в политической игре БДП, индуистской националистической партии, которая на тот момент имела большинство в коалиционном правительстве. Тот факт, что я никогда не имел к ней никакого отношения, никоим образом не помешал бы использовать меня в раскольнических целях. «Изгнание», — написал я где-то в своих сатанинских стихах, — «это когда тебе снится, что ты вернулся домой, и все тебе рады. Но потом сон заканчивается, ощущение счастья проходит, человек просыпается. Я почти махнул на все рукой, почти поверил, что наша с Индией любовь прошла навсегда. Но оказалось, что я ошибся. И теперь я еду туда через 20 с лишним лет. Со мной едет мой 20-летний сын Зафар. Мы возили его в Индию, когда ему было 3 года, и теперь он тоже волнуется. Впрочем, по сравнению со мной, он просто образец выдержки и спокойствия».